такие как в Бельгии или в Швейцарии. Сюда не дотянули железные дороги, вечный конкурент морскому и авиационному транспорту. В город можно попасть только двумя путями. Это по воде и воздуху. Поскольку море, окружающее сушу, на которой расположен город, сковано льдом 8 месяцев, то воздух становится единственной возможностью достичь этих берегов людям и птицам. Главная достопримечательность города – его сиятельство чиновник. Тут так много разного рода гор, рай, окр, контор, что город можно было бы считать одной большой конторой. Еще город славен свадьбами и разводами. Ежегодно в местных ресторанах и кафе шумно и пышно отмечается 200 свадеб. Опять же ежегодно в ЗАГСе, опять же шумно, с обильным застольем, расторгается 400 браков. Таким образом, славный град Анадырь стал кузницей разводов. До сих пор причина столь необычного явления не разгадана. Острословы называют город полюсом разводов. В самом деле, есть же полюс холода, магнитный полюс. Почему бы не быть и полюсу разводов? Все нормальные города на Земле родились в далекой древности на перекрестке торговых путей. Анадырь – на перекрестке военных дорог, которых тут не было. Потому-то он вначале и назывался не поселением, а постом. Рожденный вместо пеленок в солдатских портянках, в серой шинели, не гоголевской, а казацкой, город отличается суровостью нравов. Здесь по-солдатски размашисто пьют мужчины, размашисто по-солдатски изменяют им женщины. На протяжении многих лет этот город был чисто мужским, когда появление в нем женщины воспринималось событийно. На нее смотрели, как на райскую редкую птаху, случайно залетевшую в мир холода и пург. Теперь тут живет много молодых женщин, и былая мужская черствость переросла в женскую вседозволенность, болезненную ранимость, которая изменила стиль жизни в городе с той обреченной айсберговой подводной силой, которая тем значимее, чем незаметнее. Город строился быстро, стремительно отвоевывая у тундры пространство. Точно так же теперь стремительно перестраивается, перекрашивается, прощаясь с серостью, превращаясь в кокетливую, чрезмерно раскрашенную девицу легкого поведения. В былые годы город строили те, кому и предназначалось в нем жить. Строили они его торопливо и небрежно, точно жить тут собирались временно и недолго. Скорее, они не строили город, а лепили, где придется и как придется. Хотя в планах начальства город должен был вырасти в огромное бетонное чудище со 100-тысячным населением. Не вырос. Финансовая пуповина, через которую подпитывалось строительство города, была отрезана с падением большевизма в стране. Город херел, разрушался. Но тут произошло чудо. На земле, где расположен город, пришел богатый человек, и все разом изменилось. У богатого человека были амбиции. Он пожелал город сделать иным, и чтобы об этом заговорили во всем мире. Город стали перестраивать, только не те, кто тут собирался жить, а завезенные из далеких городов Малой Азии специалисты. Их пыльные лица, ломанный шершавый говор, похожий на клёкот орлов, балахонная одежда примелькались в городе.